Глава 5. Костя. Подношу к носу влажные пальцы, делаю глубокий вдох. Чёрт, охрененно. Она пахнет даже лучше, чем я думал. Все те же нотки ванильного геля для душа смешаны с острым запахом женского возбуждения. В ушах до сих пор стоят эти крики. Так сладко кончало. А ведь мы еще даже к главному блюду не приступили. Хочу запомнить эти стоны. Навсегда. Хотя забывать их все равно не получится, потому что я все записал. На видео. Усмехаюсь и незаметно убираю телефон в карман. Смотрю на раскрасневшиеся щечки монашки. Губная помада слегка размазана. Губы опухли так же, как и те нижние губки, что я так сладко только что терзал. Марк уже увлекает ее за собой к лифтам. Эту малышку не хочется трахать в туалете. Нет. Ее хочется разложить на атласных простынях и вколачиваться, пока ее глотка не охрипнет от диких стонов. Да, именно это ждет ее сегодня, и пощады не будет, даже если она начнет о ней умолять. Глядя на нее, такую порочную и одновременно невинную, внутри рождаются противоречивые чувства. С одной стороны, мне хочется поступить с ней так же, как со всеми теми замужними шалавами, что оказывались в моей постели. Жестко трахнуть, а потом наказать, опозорить, лишить достоинства точно так же, как они поступают со своими мужьями. Но с другой стороны, так странно, но почему-то именно с ней хочется быть и нежным тоже, ласкать ее, доводить до сумасшествия и дарить удовольствие. Закрываю глаза и мотаю головой, пытаясь прогнать эту идиотскую блажь. Тут же в памяти встает сцена из прошлого, почти анекдот. Я возвращаюсь домой чуть раньше, сперва слышу стоны, а потом иду в спальню и застаю свою жену с... «Костян, но ты чего там?» — зовет меня Марк, вырывая из моего личного ада. «Мы можем и вдвоем уйти, если тебе с нами скучно». Марк делает большой глоток бурбона и дает бутылку монашке. Ее глаза и так уже затуманены, не нужно ей столько пить. «Ты зачем ее поишь?» Сижу я сквозь зубы так, чтобы было слышно только другу. Малышка делает большой глоток и закашливается. «А ты что, из полиции нравов?» Марк усмехается. «Я же не спрашиваю тебя, зафига ты ее на видео снимал?» «Тише!» — скалю зубы я, но все же забираю монашке бутылку. «С тебя хватит!» Она одаривает меня недовольным взглядом. «Люблю, чтобы женщины были в сознании, когда...» Я делаю паузу, а потом невинно добавляю. «Когда я рядом?» «Да, но Марк предложил выпить где-то наверху». Она неопределенно машет рукой в сторону. «На балкончике!» Хлопает глазами в ожидании моего ответа. Я расплываюсь в улыбке. «Она и правда такая наивная или притворяется? Разве не понимает, что мы ее трахаться зовем, а не на звезды смотреть?» «Да-да!» С энтузиазмом подхватывает друг и подмигивает мне. «А вид там просто потрясающий! Весь город как на ладони!» Мы заходим в лифт, и я нажимаю кнопку. Наша авиакомпания уже третий год устраивает корпоративы в этом гостиничном комплексе. И это весьма удобно. Пьяные сотрудники могут не разъезжаться по домам, а снять тут номер, потрахаться и отоспаться. За моей спиной раздаются чмокающие звуки. Марк меня обгоняет, уже второй раз ее целует. В то время как я еще ни разу не успел покусать эти губки. Обычно меня интересуют только те, что снизу, но для монашки хочется сделать исключение. Подхожу ближе. Марк отстраняется и берет ее за подбородок, поворачивая ко мне. Зацелованные пухлые губы персикового цвета слегка приоткрыты. Во взгляде из-под полуприкрытых век читается столько невысказанных эмоций. Тут и страх, и трепет от запретности всего происходящего, желание, возбуждение и даже вызов. Я наклоняюсь и еле заметно дотрагиваюсь губами до ее припухшего рта. Провожу по нему языком, а потом, не встречая сопротивления, проникаю глубже. Пробегаюсь по зубам, ловлю юркий язычок и ласкаю его. Она отвечает неумело, но все же отвечает. Блять, это ее игра, а я уверен, это лишь игра в невинность, иначе бы она с нами не пошла. Но эта игра охуенно заводит. Член все еще возбужденный после нашей прелюдии в туалете, теперь начинает ныть от желания поскорее оказаться в ее узенькой киске, трахнуть ее так жестко, чтобы она имя своего женишка позабыла. Лифт останавливается, а я отстраняюсь, готов поклясться, малышка разочарованно стонет. Ей мало моего языка? Ничего, скоро эти губки растянутся шире, когда я просуну между них свой толстый стояк. Я слегка приседаю и захватываю монашку под ноги, забрасывая ее себе на плечи. Она сдавленно взвизгивает и лупит маленькими ладошками по моей спине. «Отпустите меня! Поставьте обратно!» Марк закатывает глаза. «Костян, ты в курсе, что у тебя манеры, как у неандертальца?» «Еще спасибо мне скажешь!» Ухмыляюсь я, игнорируя просьбу монашки поставить ее на пол. Достаю ключ-карту, и мы втроем валиваемся в заранее забронированный номер. Он просторный, и вид тут шикарный. По-моему, даже балкон имеется. Так что, можно сказать, мы ее почти не обманули. Ставлю девчонку на ноги. Она быстро поправляет платье и смотрит на нас, как олененок на охотников. «А где же балкон?» – испуганно спрашивает, пятясь к двери. «Туда мы пойдем!» Тихо говорю я ей, преграждая малышке путь к отступлению. «А сейчас мы с Марком хотим познакомиться с тобой поближе». Дотрагиваюсь до молочного цвета кожи, провожу тыльной стороной ладони вверх по ее руке. В ее глазах наконец рождается понимание происходящего. Марк подходит ближе и наклоняется к ее лицу, ловя протестующие руки. «Как ты говоришь, тебя зовут?» Усмехается он и дергает вниз замочек ее платья.